вновь Исаакий в облаченье из литого серебра. Стынет в грозном нетерпенье конь великого Петра. Ветер душный, суровый, с черных труб сметает гарь. Ах, своей столицей новой недоволен государь. Ведь где-то есть простая жизнь и свет, прозрачный, теплый, веселый. Там с девушкой через забор сосед под вечер говорит, и слышит только пчелы нежнейшую из всех бесед. А мы живем торжественно и трудно, и чтим обряды наших горьких встреч, когда с налету ветер безрассудный чуть начатую обрывает речь. Но ни на что не променяем пышный, гранитный город славы и беды, широких рек сияющие льды, бессолнечные мрачные сады, и голос музы еле слышный. Привольем пахнет дикий мед, пыль солнечным лучом, фиалкою девичий рот, а золото ничем. Водою пахнет резеда и яблоком любовь. Но мы узнали навсегда, что кровью пахнет только кровь. И напрасно наместник Рима мыл руки перед всем народом под зловещие крики черни. И шотландская королева напрасно с узких ладоней стирала красные брызги в душном мраке царского дома. Родная земля. И в мире нет людей бесслезней, надменнее и проще нас. В заветных ладанках не носим на груди, они стихи на взрыв не сочиняем. Наш горький сон она не бередит, не кажется обетованным раем. Не делаем ее в душе своей предметом купли и продажи. Хворая, бедствуя, немодствуя на ней, о ней не вспоминаем даже. Да, для нас это грязь на калошах, да, для нас это хруст на зубах, и мы мелим, и месим, и крошим тот ни в чем не замешанный прах. Но ложимся в нее и становимся ею. Оттого и зовем так свободно своею. Лотова жена. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. Книга Бытия. И праведник шел за посланником Бога, огромный, светлый, по черной горе. Но громко жене говорила тревога: не поздно, ты можешь еще посмотреть на красные башни родного Содома, на площадь, где пела, на двор, где прела, на окна пустые высокого дома, где милому мужу детей родила. Взглянула, и скованы смертную болью, глаза ее больше смотреть не могли, и сделалось тело прозрачную солью, и быстрые ноги к земле приросли. Кто женщину эту оплакивать будет? Не меньше ли мнится она из утрат? Лишь сердце мое никогда не забудет отдавшую жизнь за единственный взгляд. Александр перед Фивами. Наверное, страшен был и грозен юный царь, когда он произнес: «Ты уничтожишь Фивы!» И старый вождь узрел тот город горделивый, каким он знал его еще когда-то встарь. Все, все предать огню. И царь перечислял и башни, и врата, и храмы чудо света. Но вдруг задумался и, просветлев, сказал: ты только присмотри, чтоб цел был дом поэта. Тот давний год, когда зажглась любовь, как крест престольный в сердце обреченном, ты кроткую голубкой не прильнула к моей груди, но коршуном когтила. Изменой первую, вином проклятия, ты напоила друга своего. Но час настал, в зеленые глаза тебе глядеться, у жестоких губ молить напрасно сладостного дара и клятв таких, каких ты не слыхала, каких еще никто не произнес. Так отравивший воду родника для вслед за ним идущего в пустыне, сам заблудился и, возжаждав сильно, источника во мраке не узнал. Он гибель пьет, прильнув к воде прохладной, но гибелью ли жажду утолить? Нам свежесть слов и чувство простоту терять не толь, что живописцу зрение, или актеру голос и движение, а женщине прекрасной красоту. Но не пытайся для себя хранить тебе дарованные небесами. Осуждены, и это знаем сами, мы расточать, а не копить. Иди один и исцеляй слепых, чтобы узнать в тяжелый час сомнения учеников злорадные глумления и равнодушие толпы. Из цикла «Тайны ремесла». Творчество. Бывает так, какая-то истома в ушах не умолкает бой часов, вдали раскат стихающего грома, неузнанных и пленных голосов, мне чудятся и жалобы, и стоны, сужается какой-то тайный круг, но в этой бездне шепотов и звонов встает один, все победивший звук. Так вкруг него непоправимо тихо, что слышно, как в лесу растет трава, как по земле идет с котомкой лихо. Но вот уже послышались слова и легких рифм сигнальные звоночки. Тогда я начинаю понимать, и просто продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь. Мне ни к чему одические рати и прелесть элегических затей. По мне в стихах все быть должно не кстати, не так, как у людей. когда вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда. Сердитый окрик, дегтя запах свежий, таинственная плесень на стене, и стих уже звучит, задорен, нежен, на радость вам и мне. Муза, как и жить мне с этой обузой, а еще называют музой, говорят, ты с ней на лугу, говорят, божественный лепет, жестче, чем лихорадка, треплет, и опять весь год не гугу. Поэт, подумаешь, тоже работа, беспечное это житье, подслушать у музыки что-то и выдать, шутя, за свое. И чье-то веселое скерцо в какие-то строки вложив, поклясться, что бедное сердце так стонет средь блещущих нив, а после подслушать у леса, у сосен молчальниц на вид, пока дымовая завеса тумана повсюду стоит. Налево беру и направо, и даже без чувства вины, немного у жизни лукавой, и все у ночной тишины. Про стихи. Это выжимки бессонниц, это свеч кривых нагар, это сотен белых звонниц первый утренний удар, это теплый подоконник под черниговской луной, это пчелы, это донник, это пыль и мрак и зной. Много еще, наверное, хочет быть воспетым голосом моим. То, что бессловесное грохочет, или во тьме подземный камень точит, или пробивается сквозь дым. У меня не выяснены счеты с пламенем и ветром и водой. Оттого-то мне мои дремоты вдруг такие распахнут ворота и ведут за утренней звездой.